Марина Серова. Смертельное лекарство. Глава первая. Дама в соболях. В газетах часто пишут о нелегкой женской доле. Мол, как же нам, бедным, тяжело сумки с продуктами таскать. Дураки газетчики, ничего не понимают. Если сумка полная, значит и кошелек не пустой. Тащишь домой полную кошелку, торчит из нее хвост здоровенного ананаса и горлышко шампани, блестят баночки и коробочки всяческих вкусностей, которые продаются в дорогих магазинах. Дотащишь, накроешь стол, белая скатерть, свеча, фрукты в вазе, а напротив тебя гость, вечно голодный художник Леня. Леня отпивает из фужера, прикладывается к балыку, и ты видишь, как его увядшие члены на глазах расправляются, в глазах появляется блеск и осмысленное выражение, речь становится плавнее, и течет умный такой, интересный такой разговор. А потом он подхватывает меня на руки, даром что худой, руки-то у него жилистые, крепкие, и несет в далекую даль, аж до самого дивана, а там небо в алмазах и лазуревый грот, но это все, если в кошельке что-то есть. Что в кошельке, то и в кошелке. А если кошелек пуст, то в кошелке не ананас со ситром, а картошка с килькой стрелку забивают. Сумка вроде полная, но от этого нет тебе никакой радости. Покупаешь не то, что хочется, а исключительно то, что можется, то есть самое необходимое. Со времени моей последней удачной операции прошло уже 3 месяца, и провела я их в крайне неосторожных тратах. Наверное, в гороскоп не заглядывала. Вроде все нужное покупала, а оглянулась, и ничего вроде не купила, и деньги кончились. Осталось чуть-чуть, как раз на самое необходимое. А тут, как назло, желания одолевают. Смертельно хочется шубу. Ну и что, что весна? Еще холодно, можно походить. Моя китайская собака мне смертельно надоела. Хочу лисицу-черноборку. Ну, на худой конец норку. А если по-настоящему, вот такого соболя, как на той даме впереди. Сколько соболей шубка может стоить? 10 лимонов? Или 20? Владелица, наверное, под стать шубе, женщина высшего общества. Увидев такую, сразу оглядываешься и ищешь глазами Мерс или БМВ. Вот и я оглядываюсь, но что-то ничего, кроме хилого запорожца, не вижу. Видимо, ее мужик за углом остановился, заставил женщину ногами ходить. Идет неуверенно, что-то ищет взглядом. Ага, понятно, номер дома высматривает. Не здешняя, значит. Да вот же он, вот. Ага, нашла. Так, теперь подъезд. И что интересно, даму интересует именно мой подъезд. Пока она чикалась номерами домов и квартир, я ее нагнала, так что в лифт мы вошли вместе. Вам какой? Деловито спросила китайская собака у российского соболя. Я точно не знаю. Кажется, 6-й. Голос у соболя оказался глуховатый, но красивый. Таким голосом хорошо романсы петь. Я ткнула в кнопку своего этажа, искоса принялась рассматривать владелицу голоса и шубы. Угадала ведь я, красивая дамочка. Но что-то у нее явно не в порядке, то ли в личной жизни, то ли в общественной. Растерянность какая-то на лице. Таким людям она не идет. Сразу и шуба кажется случайным подарком с чужого плеча. И вообще... А вот и подбородочек как-то нехорошо подрагивает. Уж не плакали ли мы сегодня? Очень похоже. Нет уж, реветь это. Не успел я додумать свою думу о роли палача в жизни женщины. Приехали. Если в лифте едут 2 дамы примерно одного возраста, кто кого должен пропустить вперед? Вот вопросик-то, голову сломаешь. Я вышла первой, ведь я знаю, куда мне надо. Она еще полчаса стены разглядывать будет в поисках нужного номера. Поворачиваю к своей двери и за спиной слышу. Простите. Вы не из 73-й квартиры? Так, могла бы догадаться и раньше. Дама ко мне. И это вовсе не дама, это клиент с деньгами, а я тут с кошелкой дурацкой. Да, из 73-й. Татьяна Иванова, это вы? Я. Значит, я к вам. Одну минутку, сейчас вот дверь открою. Хотя открыть мою дверь — дело не такое уж быстрое. Причем не только для недругов всех мастей, но и для меня самой. В меньшей, разумеется, мере. Особенно сумкой в руках. Интересно, догадается она предложить мне подержать сумку? Нет, стоит, терпеливо ждет, пока я вожусь с ключами. Ну вот, открыли. Вы, пожалуйста, раздевайтесь, я сейчас. Сумка на кухню, одежда на вешалку. Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Ну, а я нынче, наверное, произвожу на гостя впечатление кухарки, решившей заняться частным сыском. Проходите, пожалуйста, рассказывайте. Я вас внимательно слушаю. Я еще внимательно разглядываю. Да, красиво. Аж белая зависть берет. Женщины с такими губами не должны страдать от мелких житейских проблем, только от крупных. По всему видно, что проблемы моей клиентки относятся именно к этой малоприятной категории. Я не ошиблась. Она сегодня плакала и, наверное, вчера тоже. Так что у вас тряслось? Расскажите, пожалуйста, возможно, я смогу чем-то помочь. Сапожки она, конечно же, не сняла, да и трудно представить такую женщину в шлепанцах. И грязный след тянется по линолеуму до самого стола. Мне о вас рассказала Аля Деменко, моя подруга. Посетительница говорила, глядя куда-то в угол. Вы ее не знаете, но знаете ее близкого друга, Борю Гродского. Вы ему помогли отыскать пропавший сейф. Как же, помню, дело с сейфом. Так мне, не скрою, удалось прыгать выше головы. Сложное было дельце. Итак, нас похвалили. Улыбнемся в знак благодарности и будем слушать дальше. У меня случилась беда. Даже не знаю, с чего начать. Вы, конечно, слышали об убийстве Везьмикина? Вот оно что. Еще бы не слышать. Такое не каждый день случается. Крупнейшего предпринимателя области, известного своей благотворительностью, щедрой помощью сиротам, инвалидам и прочим страждущим, застрелили в собственном доме, прямо в рабочем кабинете. Но позвольте, позвольте, я же слышала. Мне кажется, в газетах сообщали, что убийца уже задержан? Осторожно спросила я. Задержан? Углы ее губ дернулись в горькой усмешке. Конечно, задержан. Очень быстро все раскрыли, прямо удивительно. Только никакой он не убийца. Я начала понимать, с каким делом пришла ко мне посетительница. Так вы, выходит, я Катя Лунина, жена Олега Лунина. Вчера моего мужа арестовали по обвинению в убийстве Везьмикин. Но это чепуха, поверьте. Олег никого не убивал. Помогите мне выручить его. Но это, наверное, лучше сделает адвокат. Чем могу помочь я? Адвокат есть, Живаней Иван Георгиевич. Он очень хорошо знает Олега, и как только услышал о его аресте, сразу пришел, предложил свою помощь. Но ведь они посадили Олега в тюрьму. Он страшно испугался, когда за ним пришли. Когда его водили, он мне сказал: «Они меня убьют. Вытащи меня». «Вы хотите, чтобы я организовала побег?» «Да нет, я хочу, чтобы вы нашли настоящего убийцу». Я задумалась. Пропавшие сейфы искать поинтереснее. От найденного сейфа можно ждать хорошего вознаграждения, не отходя, так сказать, от касс от сейфа. От найденного убийцы что ждать? Вопрос явно риторический. Красавица расценила мое молчание по-своему. Вы не подумайте чего. Я вам заплачу, и очень прилично. Она назвала сумму, вызвавшую у меня ощущение, что сейф уже нашелся. Вот задаток. Катя Лунина положила на стол пачку денег. Солидную пачку. Очень солидную. Если нужны будут дополнительные расходы, ну там, подкупить кого или куда съездить, я заплачу, не стесняйтесь. Ну так вы возьметесь? Не лезь в это дело. Шею свернешь. Услышала я внутренний голос. Какой из моих демонов говорит сейчас со мной? Светлый или темный? Я сосредоточилась и внезапно ощутила прилив энергии. И совсем другой голос беззвучно произнес. Это твой шанс, Татьяна. Используй его. Да, я возьмусь за ваше дело. Вздохнув, ответила я даме в соболях. Расскажите мне все подробно о вашем муже, о его отношениях с Везьмикиным, о его бизнесе. Только никакой туфты, пожалуйста. С туфтой вместо достоверной информации результат будет соответствующий. Меня интересует только правда. Вот исследователь точно так говорил. Горькая усмешка вновь искривила ее красивые губы. Что ж, расскажу вам все, что знаю. Боюсь, только что знаю я не так уж много. А что, муж вам не доверял? Как сказать? Просто он привык во всем полагаться исключительно на себя. Он был сильный человек. «Господи, что я сказала?» Она в отчаянии зажала себе рот, и ее огромные глаза в ужасе уставились на меня. Я тоже невольно вздрогнула. Плохая примета, что и говорить. Такими оговорками легко накликать судьбу.